была, вероятно, большим ударом. Нам случалось иногда встречать людей, посещавших в юности розовую комнату в квартире Синани. Однажды какая-то женщина рассказала Мандельштаму про гибель Линде, комиссара Временного правительства на фронте. Эта гибель описана Пастернаком в его «Докторе» и в воспоминаниях генерала Краснова. Не знаю, был ли Пастернак знаком с Линде, в романе его зовут Гинцем. Но версия генерала Краснова гораздо больше похожа на рассказ, который я слышала на улице от старой приятельницы Мандельштама. Линде и Бориса Синани. А Линде Мандельштам вспоминал с уважением и нежностью, как обо всех, кто так или иначе был связан с его другом Борисом. После смерти Бориса Синани Мандельштам провел целых 2 года за границей. Это период одиночества и стихов о юношеской тоске, неизбежной спутнице всякого юноши. Особенно одиноко он почувствовал себя в Италии, где прожил несколько недель даже не на положении студента, а туриста. Он всегда огорчался, что из-за юношеской внутренней смуты слишком мало видел и плохо использовал поездку. Чувство обособленности исчезло только по возвращении в Петербург. В Терёках, куда он часто ездил отдыхать, Мандельштам познакомился с Каблуковым, кажется, секретарем религиозно-философского общества. Сохранились дневники Каблукова, где он много пишет о Мандельштаме. Каблуков боролся с тягой Мандельштама к католичеству. Хотел обратить его в православие. Заставлял сдавать экзамены в университете, чего тот органически не умел. И, наконец, искренне огорчился, когда в стихах после романа с Мариной Цветаевой вдруг прорезался новый голос. Каблукову, как многим родным и духовным отцам, хотелось сохранить мальчика в его нетронутой юношеской серьезности. Мандельштам тянулся к Каблукову и, вероятно, много от него получил. Он невнятно объяснял мне, что в юности есть потребность, чтобы рядом был кто-то старший. Я не знаю, насколько был старше Каблуков, но отец Мандельштама был еще жив, и он не мог открыто сказать, что ему не хватало отца. Однажды Мандельштам без всякого предупреждения пришел к Мережковским. К нему вышла Зинаида Гиппиус и сказала, что если он будет писать хорошие стихи, ей об этом сообщат. Тогда она с ним поговорит. А пока что не стоит, потому что ни из кого не выходит толку. Мандельштам молча выслушал и ушел. Вскоре Гиппиус прочла его стихи и много раз через разных людей звала его прийти. Но он заупрямился и так и не пришел. Точно передаю рассказ Мандельштама. Это не помешало Гиппиус всячески проталкивать Мандельштама. Она писала о нем Брюсову и многим другим. И в ее кругу Мандельштама стали называть «Зинаидин жиденок». Гиппиус была тогда влиятельной литературной дамой, и то, что она стала на защиту молодого поэта, к которому символисты, особенно Брюсов, отнеслись очень враждебно с первых шагов, по-моему, хорошо рекомендует литературные нравы того времени и самое Гиппиус. А игра в жиденка продолжалась в мемуарах Маковского, который выдумал нелепую сцену с торговкой матерью. Попав в эмиграцию и оторвавшись от своего круга, люди позволяли себе нести что угодно. Примеров масса. Георгий Иванов, писавший желтопресные мемуары о живых и мертвых. Маковский, рассказ которого о случае в Аполлоне, дошел до нас при жизни Мандельштама и глубоко его возмутил.